Глава 4. Где случается встреча, в том числе с прошлым. Говорят, хорошие друзья на дороге не валяются. Не знаю, с моими всякое бывало. Откровение одного мага из очень старой приличной семьи. Кандидат некромантических наук, надежда кафедры Московского государственного имени Его Императорского Величества Александра II университета прикладной магии и тонких воздействий, Николай Николаев за секунду до позорного падения своего осознал, что идея была неудачной, то есть это нынешнее, да и вообще вся. Нельзя сказать, чтобы перед глазами его пронеслась жизнь, и уж тем паче пришло осознание и переосмысление всех деяний. Но вот факт, что технику безопасности нарушать не стоит, Николай осознал сполна. А ведь не хотел. Сперва просто скучно стало. И интересно. То есть скучно было сидеть и ждать, когда же Павеленский, назначенный руководителем этой нелепой экспедиции, созданной исключительно для того, чтобы бюджет оприходовать, а заодно дать какой-нибудь материал для работы аспирантам, соизволит выйти на связь. И от скуки Николай решил провести поверхностное тестирование. Получил отклик. Потом сам не заметил, как оказался на хрупком и отнюдь не предназначенном для нахождения на нем лиц посторонних карнизе. Нет, Николай не был совсем уж безголовым. Такие среди некромантов до кандидатского значка не доживают, уходят в мир иной в процессе сбора научных данных. И потому поставил обычный защитный круг. И еще один. И страховочный амулет активировал. Правда, показалось, что тот как-то не так активировался, уж больно вялым был всплеск силы. Но потом Николай решил, что и так сойдет. Он же недалеко, только выглянет. И выглянул. Все даже шло вполне себе неплохо. Более того, остатки сторожевой сети, встроенные в каменную плоть дома, были весьма интересны. Прежде Николай подобного рода плетений не встречал. Правда, уцелели они отдельными фрагментами, которые он отчаянно и пытался стабилизировать, чтобы после снять слепок. И получалось. Да, определенно получалось. Пока его не окликнули. И он, увлекшийся, позабывший о том, где находится, случалось с ним по молодости подобное, обернулся. А потом с тонким звоном лопнул поводок охранной нити — и Николай рухнул. Воздушный щит, который должен был ситуацию, если вовсе не предотвратить, то хотя бы уменьшить вероятность травмы, все-таки сработал. Правда, слабо. А потому Николай всей поверхностью тела ощутил столкновение сперва с густыми зарослями мутировавшего шиповника — у нормального не бывает колючек с мизинец длиной — а после и о землю, щедро присыпанную осколками кирпича и щебенки. Щит окончательно лопнул, и... «Вот и все», — сказал кто-то. И кусты затрещали, закачались, осыпая Николая пылью, кусками старой паутины. На лоб шлепнулся и паук, который живо скатился и, щекотнув щеку, убрался прочь. «Думаешь?» — поинтересовался второй голос. «Сомневаюсь». Третий звучал весьма мрачно. «Если это некромант, то его так просто не убьешь, тут и падать-то всего ничего». «Может и так. Но, во-первых, стало обидно. Он ведь не сам с собой упал. И вообще, могли бы посочувствовать. Во-вторых, снизу второй этаж не казался таким уж близким к земле. Напротив, дом возвышался бело-желтой громадиной, и Николай готов был поклясться, что чувствует его злорадство. Чушь какая!» Пока он раздумывал, стоит ли подать признаки жизни или же сперва активировать малый медицинский контур, за который, конечно, потом придется отчитаться, к нему выбрались трое. Четверо. «Живой!» — радостно воскликнул рыжий вихрастый парнишка с таким восторгом, что Николай поневоле улыбнулся и попытался сесть. «Точно?» Второй вылезла девица, лицо которой показалось смутно знакомым. Правда, тотчас Николай понял, что никогда бы, ни при каких обстоятельствах, не свел бы знакомство с подобной явно хищной особой. Девица была бледна, темноволоса и просто невероятно хороша собой. Ее красоту не портили ни колючки репейника, прицепившиеся к рукаву, ни сам этот старенький заношенный костюм из некогда розового вельвета. «Глазами моргает, значит, живой?» — — сделал парнишка свой вывод. «Только глазами?» Вторая девица тоже была хороша, но совсем иною красотой. Высокая, статная, фигуристая. Она чем-то напомнила Николаю барышень со старинных портретов. «Может, того парализовала?» Темноволосая глядела на него с сомнением. И вот не мог Николай отделаться от чувства, что она обдумывает не то, как ему помочь, а где прикопать его бренное тело. И вспомнилось, что местный лесник сказал. «Места тут, несмотря на относительную близость к столице, дикие». «Жалко», — вздохнула светловолосая, проведя ладонью по косе, «а коса у нее была толщиной в Николаево запястье. Молодой какой, ему жить да жить». Николай хотел было сказать, что вовсе его даже не парализовало, что ноги свои он чувствует, особенно левую, которая бахнулась о что-то твердое и теперь ныло, но промолчал. А все почему? Потому что третью девицу, в отличие от первых двух, он знал. И знал неплохо, хотя, судя по тому, что эта самая особа скользнула по Николаю равнодушным взглядом, как раз она-то его и не признала. «Марусь?» Темноволосая посторонилась. А Маруся Троепалова, присев рядом с Николаем, положила на его грудь обе ладони. И медицинский амулет тихо растаял, а Николая окутало облако теплой ведьмовской силы. Почему-то тутчас засвербело в носу, а еще подумалось, что она и не обязана была его узнавать. Да и как вообще? Глупое совпадение, не иначе. И надо бы подняться, привести себя в порядок, представиться, а заодно выяснить, что вот этим самым девицам понадобилось на подотчетном объекте, где посторонних быть не должно. А он лежал тихо-тихо, боясь эту силу спугнуть. «Жить будет», — сказала ведьма и руку подала. «Ничего страшного, несколько царапин, ушиб, ногу вот побереги и...» Она определенно хотела добавить еще что-то, но смолчала. И Николай руку принял. Поднялся, чувствуя себя, если не круглым дураком, то всяко стремящимся к этой вот круглости. «Хорошо», — темноволосая произнесла это таким тоном, что у Николая по спине мурашки побежали. «Маруся», — сказала ведьма, разглядывая Николая с любопытством. «И он ведь собирался познакомиться». Еще там, в Москве, когда аспирантом был. Аспирантом со студентками знакомиться никто бы не запретил. И честно собирался. Просто подойти, поздороваться, сказать что-нибудь такое, чтобы она улыбнулась. У нее красивая улыбка была. А он так и не решился. Все откладывал и откладывал. И говорил себе, что надо подождать, что она бы доучилась, а он степень получил». Что перед защитой не стоит размениваться на любовь, и вообще ведьму в Москве хватает, найдется другая, а это... Он уехал. И она тоже. И вот, выходит, встретились. «Николай». Он запнулся и добавил. «Егорович, но можно без отчества?» Темноволосая фыркнула. «Лина», — сказала она все-таки. «А я Ксюха». А вот подруга ее выглядела задумчивой до крайности. И косу свою гладила, гладила, и что-то не то с этой косой было. Но что именно, Николай понять не мог, хотя пытался. «К бочагу ходили?» «Что?» «Бочаг», — повторила Ксюха и потрепала рыжие вихры мальчонки, в котором клубилась дикая пока сила. «Это ж какой потенциал?» «Тут недалече. Вроде озера». — пояснила Маруся. А она изменилась неуловимо. И эти изменения от чего-то да нельзя раздражали, то есть дело не в старых джинсах, выстиранных до бела, и не в майке с растянутым горлом, дело в морщинках этих едва заметных и в седом волоске, что спрятался меж Марусиными русыми кудрями, и в глазах ее. Глаза всегда меняются сильнее. «Я видел». Озерцо это сразу привлекло внимание Николая, причем даже не столько своей неуместностью, а зачем в старом парке озеро, сколько правильностью формы, а еще темной водой. От нее так и тянуло недобрым. И главное, что это самое недоброе научной классификации не поддавалось. Впрочем, озером и классификацией Николай рассчитывал заняться несколько позже. «В воду лазили?» Ксюха нахмурилась, и с ладони ее сорвалась прозрачная капля. «Нет». «И хорошо, не лезьте». «Там клад!» — высунулся мальчонка. «Проклятый!» «Неужели?» — Николай не сдержал улыбки. «И вы, стало быть, сами добыть его желаете?» «Не-а!» — рыжий паренек мотнул головой. «Я еще пока маленький, а Ксюха соваться не велит. Может, у вас получится?» «Может, и получится, но давайте сперва, возможно, выберемся», — предложил Николай, осторожно ступая на ногу. Ступню пронзила боль, и он, покачнувшись, не удержавшись, начал падать. Николай нелепо взмахнул руками и подумал, что знакомство, которое он столько раз представлял себе, пошло категорически не так, но упасть ему не позволили. Подхватили, удержали, сдавили, и он заглянул в ясно-голубые светлые глаза и понял, что нынешняя экспедиция будет вовсе не такой уж бессмысленной, как Николаю представлялось. Некромант был живым и почти целым, что меня порадовало. Не то чтобы я чувствовала себя виноватой. Вот головой надо было думать прежде, чем переться на карниз полуобвалившегося дома, но просто я хоть ведьма, но не темная же. Зла людям не желаю. В общем, порадовало, да. Я еще и подлечила немного. Самую малость, чтоб незаметно, а то ведь я уже поняла, что люди, они такие. Одни спасибо скажут, а другие жалобу подадут, что, мол, лечение произведено без их на то согласия. А еще ведьмою, разрешения не имеющей. А он симпатичный. Бледный, но это пока. Щеки вон загорели, нос тоже красный, и шея. И дело не в шее, я просто рада за человека. И он показался мне смутно знакомым. Но где и когда я его видела? Нет, у нас он точно ничего не вел. Хотя у нас общая некромантия шла ознакомительным курсом, там даже зачета не было, по рефератам ставили. Я подавила вздох. Вот, ни к чему вспоминать было, совершенно. А некроманту, наверное, решивши, что раз ничего не болит, все-таки силы надо было меньше давать, он точно воздействие почувствовал. То и бегать можно, сделал шаг и ногу подвернул. Вот ведь. А тетка предупреждала, что пациента надо сперва зафиксировать, а потом уже лечить и внушать, как после излечения жить надобно. В общем, нога подвернулась. И некромант стал заваливаться. И рухнул бы, если б не Линка. Она его подхватила. В общем, красиво получилось. Со стороны. И что-то щелкнуло, хрустнуло. С соседнего куста в воздух поднялась стайка воробьев, которые загалдели, зачирикали. Алинка помогла вернуть некроманту равновесие и сказала: «Ногу зафиксировать надо. Может, вас в деревню пока забрать?» Некромант же, густо покраснев, почему-то он старался на Линку не смотреть, ответил: «Не стоит. У меня медицинские амулеты есть. К утру нормально будет. Но если поможете добраться до лагеря, буду благодарен». «А нам что? Мы помогли», —